куда-то пропал Wi-Fi. Да, во всем доме погас свет. И ты все, что есть у меня. Вот и все, ветер метет асфальт, звезды закрыли тучи.